Правила для модераторов. 1. Звездочка-звездочка, мгновенная реакция звездочка-звездочка. Модераторы должны оперативно реагировать на комментарии и действия участников прямого эфира в TikTok, предотвращая нарушения и поддерживая позитивную атмосферу. 2. Звездочка-звездочка, соблюдение правил TikTok-звездочка-звездочка. Модераторы должны строго придерживаться правил и политик использования TikTok, включая запрет на нежелательный контент, дискриминацию и насилие. 3. Звездочка-звездочка, профессионализм и энтузиазм звездочка-звездочка. Модераторы должны проявлять профессионализм и энтузиазм во время прямых эфиров, поддерживая интерес и вовлеченность участников. 4. Звездочка-звездочка, использование инструментов модерации и TikTok звездочка-звездочка. Модераторы должны уметь эффективно использовать инструменты модерации, предоставляемые платформой, такие как блокировка пользователей, удаление комментариев и фильтры контента. 5. Звездочка-звездочка, обучение и развитие звездочка-звездочка. Модераторы должны постоянно обучаться новым функциям и инструментам TikTok, чтобы эффективно выполнять свои обязанности. 6. Звездочка-звездочка, поддержка сообщества звездочка-звездочка. Модераторы должны стараться создать дружелюбную и поддерживающую атмосферу в прямом эфире, поощряя конструктивный диалог и взаимодействие между участниками. 7. Звездочка-звездочка, быстрое разрешение конфликтов звездочка-звездочка. Модераторы должны быть способными быстро и эффективно разрешать конфликты или споры между участниками прямого эфира, сохраняя при этом профессиональное поведение. 8. Звездочка-звездочка, конфиденциальность и безопасность звездочка-звездочка. Модераторы должны соблюдать конфиденциальность личной информации участников и обеспечивать безопасную среду для всех пользователей TikTok. 9. Звездочка-звездочка, активное взаимодействие с аудиторией звездочка-звездочка. Модераторы должны активно взаимодействовать с аудиторией, отвечая на вопросы, проводя опросы и организуя интерактивные моменты в прямом эфире. 10. Звездочка-звездочка, создание интересного и разнообразного контента звездочка-звездочка. Модераторы должны стремиться создавать интересный и разнообразный контент для прямых эфиров, чтобы привлечь и удержать внимание зрителей. 11. Звездочка-звездочка, запрет на использование определенных фраз звездочка-звездочка. Запрещено использование фразы 1488 и других контекстуально оскорбительных или провокационных выражений. 12. Звездочка-звездочка, запрет на оскорбление ведущего звездочка-звездочка. Запрещено оскорблять или демонстрировать неуважение к ведущему прямого эфира. 13. Звездочка-звездочка, запрет на поддержание конфликтов в чате звездочка-звездочка. Запрещено поддерживать конфликты или споры между участниками чата, нарушающие атмосферу уважения и позитивного общения. 14. Звездочка-звездочка, незамедлительный бан за оскорбление модераторов звездочка-звездочка. Любые случаи оскорбления или демонстрации неуважения к модераторам приведут к незамедлительному бану участника. 15. Звездочка-звездочка, запрет на спам и рекламу звездочка-звездочка. Запрещено размещать спам и рекламу в чате, особенно в голосовом формате, а также во время прямого эфира. Нарушители будут немедленно заблокированы и удалены из эфира. 16. Звездочка-звездочка, отсутствие политики звездочка-звездочка. Прямые эфиры на TikTok предназначены для развлечения и общения, и не предполагают обсуждения политики или проведения политических дебатов. Все участники должны воздерживаться от обсуждения политических тем и распространения политических взглядов. Нарушения данного правила могут привести к мерам модерации, включая удаление комментариев или блокировку участников. Эти правила направлены на обеспечение безопасной и приятной атмосферы в прямых эфирах TikTok, способствуя позитивному взаимодействию и активному участию аудитории.